В 5 часов утра Дансар разбудил директора и доложил, что на Варейской шахте ни один человек не вышел на работу. Поселок 240, через который он проехал, спит глубоким сном. Двери и окна в домах заперты. Директор тотчас вскочил с постели, протирая припухшие от сна глаза, и с этого мгновения на него посыпались неприятности. Каждые 15 минут прибывали гонцы, на письменный стол градом падали депеши. Сперва он надеялся, что бунт ограничится Варейской шахтой, но с каждой минутой вести становились все более грозными. Забастовали и Миру, и Кревкер, и Мадлен, где вышли на работу только конюхи. Даже в Виктуар и Шетри-Канталь, в двух самых надежных шахтах, где царила образцовая дисциплина, только треть всех рабочих спустилась в шахту. Лишь в шахте Сен-Тома все явились полностью, и, казалось, забастовка ее не затронула. До 9 часов утра господин Энбо диктовал депеши, телеграфировал во все стороны, префекту, в Лиль, членам правления, уведомлял власти, требовал указаний. Негреля он отправил в объезд по соседним шахтам, желая иметь точные сведения, что там делается. Вдруг господин Энбо вспомнил о званом завтраке и собрался было послать их Григуарам кучера сообщить, что приглашение переносится, но какая-то нерешительность, слабоволие остановили его. Он не посмел это сделать, хотя только что лаконично по-военному отдавал распоряжение, готовясь дать бой рабочим. Он поднялся к жене в туалетную, где горничная причесывала ее. «Ах, они бастуют», — спокойно сказала она, когда муж попросил у нее совет. «А нам какое до этого дело? Неужели нам не завтракать из-за них? Ведь это смешно». Она заупрямилась. Напрасно муж говорил ей, что завтрак будет совсем невеселый, что поехать в Сен-Тома и осматривать шахту сегодня невозможно. У нее на все находился ответ. Зачем отменять завтрак, когда все уже варится и жарится? От осмотра шахты можно отказаться, если эта прогулка действительно окажется неблагоразумной. «Вы прекрасно знаете», — добавила она, когда горничная вышла, — «почему мне хочется принять у себя этих милых людей? Женитьба Поля должна бы интересовать вас больше, чем глупости, которые выдворяют ваши рабочие. Словом, я так хочу. Пожалуйста, не противоречьте». Муж посмотрел на нее с внутренней дрожью. И его суровое замкнутое лицо, лицо администратора, порабощенного дисциплиной, вдруг выдало тайную скорбь, терзавшую сердце. Она сидела перед ним с обнаженными плечами, пленительная яркой, слишком зрелой, но все еще влекущей красотой, статным телом Цереры, позлощенным осенней порой жизни. На мгновение его опьянило грубое желание схватить ее, прижаться головой к ее груди, которую она словно выставляла на показ в этой интимной обстановке туалетной комнаты, где роскошь говорила о чувственной женщине, а теплый воздух пропитан был возбуждающим ароматом мускуса. Но господин Энбо взял себя в руки. Уже 10 лет супруги жили на разных половинах. «Ну что ж», — сказал он, уходя. — Не будем ничего отменять. Господин Энбо родился в Арденнах. В начале жизненного пути ему пришлось изведать нелегкую долю юноши-сироты, оставшегося без поддержки в лабиринте Парижа. Кое-как перебиваясь, он кончил горный институт и в 24 года уехал в Гран-Комп в качестве инженера шахты Сент-Барб. Через 3 года он стал инженером участка на Марльских копях в Па-де-Кале. Там он женился, сделав хорошую партию, как это стало правилом для горных инженеров. За него отдал свою дочь богатый фабрикант-предельщик из Арраса. 15 лет супруги жили в одном и том же городке, и однообразие их существования не нарушали никакие события, даже рождение ребенка. Постепенно госпожу Энбо отдалило от мужа все возраставшее раздражение против него. Ее с детства научили почитать деньги, и она презирала мужа за то, что он с таким трудом зарабатывает весьма посредственное жалование. и за то, что по его вине у нее нет ни малейшей возможности удовлетворить свое тщеславие и честолюбивые мечты, которые она лелеяла еще в пансионе.